Послание к братии Сергиевой пустыни из Бабаевского монастыря. Возлюбленнейшие отцы и братья, благодарю вас за памятование ваше о мне грешном, за любовь вашу ко мне. Благословение Божие да почиет над вами и над всеми переплывающими житейское море с целью спасения, с целью достижения божественной пристани. Кто же зрит единственно к выгодам, преимуществам, наслаждениям приходящего мира, к тому нет у меня слова. Во время путешествия моего из Сергиевой пустыни через Москву в Бабаевский монастырь я посетил многие иноческие обители и видел на опыте то, что святые отцы описывают в своих боговдохновенных книгах. Видел, что во всяком месте, и в пустыне уединенной, и среди шумящего многолюдства, те из христиан, которые вникают в Слово Божие и стараются осуществлять его жизнью, наполняют мышцы свои, ум и сердце, напутствием к блаженной вечности. Напротив того, те, которые не брегут о упражнении в Слове Божием, о исполнении святых Божиих заповедей, пребывают в горестном омрачении греховном, в плену у греха, в совершенном бесплодии, несмотря на то, что живут в глубокой пустыне. Пустынное житие, не соединенное с духовными занятиями, вскармливает, тучнит, усиливает греховные страсти. Преподобный Кассиан Римлянин. О гневе. Добротолюбие. Часть 4. Так наставляют нас святые отцы. Так есть на самом деле. Слово Божие – живот вечный. Питающийся им жив будет вовеки. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 51. Где бы ни питался человек Словом Божиим, в пустыне ли или посреди многолюдства, везде Слово Божие сохраняет свое святое свойство, свойство живота вечного. А потому никакое место не препятствует этому животу вечному сообщать причащающимся ему жизнь духовную, единую истинную жизнь. Пребывая с вами, всегда напоминал я вам, увещевал вас заниматься Словом Божиим. Оно может даровать нашей шумной обители достоинство обители уединенной. Оно может построить духовную ограду вокруг обители нашей, не имеющей вещественной ограды. Эта духовная ограда будет крепче и выше всякой ограды, воздвигнутой из кирпичей и камней. Никакой порок не проникнет в обитель нашу, никакая добродетель не утратится из нее. Находясь в отсутствии, не нахожу ничего лучшего, как повторить вам письменно то, что говорил устами. Братья, не проводите жизни вашей в пустых занятиях, не промотайте жизни земной, краткой, данной нам для приобретения вечных. Она пробежит, промчится и не возвратится. Потеря ее – невознаградимо. Проводящие ее в суетах и играниях лишают сами себя блаженной вечности, уготованной нам Богом. Употребите ее на изучение воли Божией, благой и совершенной, изложенной в Священном и Святом Писаниях. «Таежде бо писати вам», — сказал святой апостол, — «мне убо не леносно, вам же твердо. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Послание к филиппийцам, глава 3, стих 1. «Когда милосердый Господь, даровав мне некоторое поправление телесного здоровья моего, возвратит в ваше благословенное общество и сподобит узреть лица ваши, как лица святых ангелов, и тогда мое слово к вам будет то же самое, какое оно было прежде. И прежде увещевал я вас, чтоб вы, претерпевая в богоданном нам убежище, искали мира душевного в Слове Божием, не увлекаясь суетными помыслами и мечтами, которые обещают дать мир и отнимают его. Безумного часть мала пред очами его», — сказал великий Исаак. Слово второе. Напротив того, в душе, принимающей с благодарением дары Божии, возрастает ценность этих даров. Так говорю о нашем пристанище, Сергиевой пустыне. Благодарение Богу за эту пристань может сделать пристань тихой, приятнейшей. Смущенные взгляды ропота и недовольства передают свою мутность, свою мрачность и тому, за что по всей справедливости следовало бы благодарить, прославлять Бога. Древо, пересаживаемое с места на место, растрачивает свои силы, хотя бы по природе оно было и сильно, лишается возможности приносить плоды. В терпении нашем повелел нам стяжевать души наши Божественный Учитель наш. Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. Он возвестил, что творящие плод творят его в терпении. Евангелие от Луки, глава 8, стих 15. Он возвестил, претерпевый до конца, то и спасен будет. Кто же поколеблется, возвестил наконец он же, о том не благоволит душа моя. Послание к евреям, глава 10, стих 38. Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Погружаюсь в созерцание нивы Христовой. Сколько на ней посеяно семян, сколько выросло колосьев. Как они прекрасно зеленеют, шумят утешительно и насладительно, волнуемые ветром. Приходит для этих колосьев время зрелости, время жатвы. Они оставляют поле, на котором родились и выросли, сбираются на гумно, сушатся, обмолачиваются, вывиваются. Точно такова наша жизнь. Сколько нужно различных переворотов, чтоб человек увидел всю суетность мира, всю его ничтожность. Достиг, наконец, как гумна, недра святой обители. Тяжеловесное плодоносное зерно, как бы ни перевивали его, всегда падает на гумно. А плевелы и зерна бессильные, пустые, легкие, уносятся с гумна ветром. Сперва показываются они облаком, чем-то значащим. Потом редеют, редеют, теряются из виду, пропадают. Скорби, встречающиеся в обществе, не могут быть извинением малодушия. Быт и место бесскорбные на земле – несбыточная мечта, которые ищут умы и сердца, чуждые божественного просвещения, обольщенные бесами. Нам заповедано искать мира душевного во взаимном ношении немощи. Не переменами места, рождающимися единственно от осуждения ближних, исполняется закон Христов. Нет. Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов. Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Убегает от исполнения закона Христова безумно ищущий место бесскорбного. Место и жизнь бесскорбные на небе. Оттуда отбеже всякая печаль и воздыхание. Земля – место воздыханий, и блаженны воздыхающие на ней. Они утешатся на небе. Место и жизнь бесскорбные, когда сердце обрящет смирение, и смирением войдет в терпение. Всему этому, всему, что не есть благое и спасительное, научает нас Слово Божие. И потому сам Господь повелевает, все пророки и апостолы, все святые отцы увещевают, заповедуют, умоляют пребывать постоянно в Слове Божием, которое источник всех благ, которое жизнь, которое свет на земле, в этой юдоле плача, глада, тьмы, смерти. И свет во тьме светится, и тьма его не объят. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 5. Водимый лучом этого света выходит странник земной на пажить спасительную, духовную. Отсюда предначинает жизнь вечную. Примите, братья, слова мои, которые не что иное, как отголосок учения всех святых. Так пустынный дикий вертеп, жилище гадов и всякой нечистоты, повторяет эхом своим вдохновенные звуки божественных песнопений, и спрашивающий ваших святых молитв, и поручающий себя вашим святым молитвам. Архимандрит Игнатий, 1847 года, Николаевский Бабаевский монастырь.